Судьба твоя не судьба прикасалась к твоим губам, в душу падала с высоты с безрассудством твоей звезды. Но потрясши, как ураган, легче легкого ветерка, проходила потом во сне по чужой скользя стороне. А в то время твоя судьба и нежна с тобой, и груба, бочку с дегтем положит мед, по утрам чай с тобою пьет, и украдкою, как грехи, пишет кровью твоей стихи. Ее шепот глубок, как яд, я твоя судьба, я твоя. Холодком не твоей судьбы, с мастерством неземной резьбы, вырезался во тьме свет звезд, до которых ты рос и рос. Словно зайчик в твоей руке, свет от той звезды вдалеке, да в кулак его не возьмешь, в кулаке свет не свет, а ложь. А твоя судьба вся твоя, и свеча в окне, как моя. Честь твоя, да и твой позор, как на пальцах твоих узор. И отмыть его и свести, что себя с собой развести. Кровь давно растворила яд, я твоя судьба, я твоя. Судьба не судьба, раз растаяла на губах, что ж проходит тогда во сне, по чужой скользя стороне, что же падает с высоты, с безрассудством твоей звезды, что ж преследует, как раба, жизнь твою, не твоя судьба. Под гвоздями пришедших слов ты по каплям теряешь кровь, и до близких чужих голгов вырастает твоя любовь, и бушует в тебе, как смерч, высота, приближая смерть, и сияет, как нимб, лба над твоей, не твоя судьба.